Дефляцию деньгами не тушат. 19 января 2008 года. Отдельные фрагменты статьи ранее, начиная с 1993 года, публиковались в других изданиях. Лет 15 назад один одесский экономист обнаружил: в развитых странах денежная масса примерно равна товарной, а карбованцы покрывали менее 1/5 обращающихся в стране товаров. Это слово означает «чеканный». Во времена единства страны карбованцем на юге Руси называли рубль. На Руси деньгами довольно долго служили обрубки серебра, а нынешний украинский государственный диалект русского языка формировался в последние 1,5 века, когда деньги были уже только чеканные. А ведь дефляция, сокращение денежной массы в обращении, дает очевидные негативные последствия: бартер, разрыв хозяйственных связей, свертывание спроса. Вывод из статистики вроде бы прост. Надо срочно впрыснуть в экономику побольше денег, в данном случае хотя бы в 1/4 больше, чем в ней тогда уже обращалось. Но кроме статистики существует наука. Когда статистика советует «выплесни в костер ведро, огонь и погаснет», наука предостерегает: а вода в ведре или бензин? В ту пору на Украине бушевала инфляция похлеще российской. Карбованец изначально с 1 января 1992 года, равный советскому и российскому рублю, к моменту обмена по 100 тысяч на 1 гривню, к 1 сентября 1996 года, был немногим дороже 2 тогдашних, тоже обесценившихся в 1000 раз, российских копеек. Нынешняя денежная единица Украины именуется не гривна, а гривня. То ли попытались воспроизвести особенности польского произношения, украинский государственный диалект русского языка начали создавать по польской инициативе, да и в живой южнорусской речи за века польской оккупации накопилось немало польских слов, то ли решили подчеркнуть отсутствие исторической преемственности с древнерусской гривной, серебряным прутком, огибающим шею. На Руси издавна установилось несколько стандартов веса гривны, что позволило использовать ее как крупную денежную единицу. Так, новгородская гривна весила 200 грамм. Более поздняя московская – половина новгородской. Инфляцию же порождает избыток денег. Не обязательно своих. Российскую инфляцию нынче движет приток обесценивающихся нефтедолларов. Все прочие мотивы, перечисляемые теоретиками, в конечном счете лишь следствие из этой первопричины. Явный парадокс. Денег в стране слишком много. Цены-то растут как на дрожжах, и в то же время слишком мало по сравнению с товарами. По советскому обычаю специалисты по общественным наукам вправе этих наук не знать. В частности, этот экономист, как и его более именитые коллеги вроде Глазьева, Делягина или главы отделения экономики Российской академии наук Львова, явно не знакомился даже с азами экономики. С тех пор мое отношение к Сергею Юрьевичу Глазьеву, Михаилу Геннадьевичу Делягину и Дмитрию Семеновичу Львову заметно улучшилось. Мировая экономика развивается в направлении, где расхождения между нашими взглядами почти не проявляются. Да и сам я в 2011-м пришел к выводу об экономической целесообразности возрождения централизованного управления хозяйством уже к концу нынешнего десятилетия. Пришлось мне в ответных статьях напоминать ему: инфляция всегда сопровождается дефляцией, и причина такой неразрывности вполне очевидна. В начальный момент инфляции денег оказывается больше, чем товаров. Значит, цены начинают расти. Если попытаться какие-то цены фиксировать, возникает дефицит, и все равно приходится покупать дороже. То ли переплачивать посреднику, то ли тратить на поиск товара больше времени. А ведь, как указал Бенджамин Франклин, время – деньги. Это, кстати, указывает: плановая экономика реагирует на инфляцию иначе по форме, нежели рыночная, но точно так же по содержанию. Когда товаров по сравнению с деньгами не хватает, их ищут повсюду, в том числе и за рубежом. Поэтому особо растет спрос на то, чем можно расплатиться даже там, где прием инфляционных фантиков не навязан силой власти. Зарубежные валюты, золото, драгоценности, прочие экспортные товары дорожают куда стремительнее, чем товарная масса в целом. Соответственно, курс избыточных денег, выраженный в этих твердых ценностях, падает быстрее, чем работает печатный станок. И отношение денежной массы к товарной снижается. Инфляция закономерно порождает дефляцию. Строго говоря, дефляция вызвана не столько избытком денег, сколько их перераспределением от внутренних производителей к импорту. Лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих Август фон Хайек показал, деньги – оптимальная форма носителя экономической информации. Современное развитие информационных технологий позволяет в обозримом будущем создать более эффективные методы сбора и первичной обработки, если не всей экономической информации, то по меньшей мере достаточной для принятия хозяйственных решений части сведений. Любые манипуляции с ними искажают информационные потоки. В частности, переориентация спроса на импорт – одно из множества искажений, вызванных избыточным предложением денег, обессмысливает едва ли не самый частый в современном мире повод к инфляции – желание подстегнуть платежеспособный спрос и тем самым поддержать отечественного производителя. Увы, если уж ложный сигнал подан, восстановить экономическую истину довольно сложно. Скажем, в Соединенных Государствах Америки даже президент 1977-81 от демократической партии Джеймс Эрл Картер не смог переломить тенденцию, заданную его республиканскими предшественниками. Ричард Милхаус Никсон 1969-74, ради поддержки промышленности, в свою очередь традиционно поддерживающий правых, пошел даже на отказ от соглашений. В 1944-м усилиями демократа Фрэнклина Делано Рузвельта 1933-45, обеспечивших доллару роль всемирной валюты, а Джеральд Рудольф Форд 1974-1977 даже не попытался противодействовать уже очевидным негативным последствиям. Для выхода из тупика потребовались героические усилия Роналда Уилсона Рейгана 1981-89. Он, как республиканец, смог организовать дефляционный шок без немедленной агрессивной реакции промышленников. Те встали перед жестким выбором – перестроиться или погибнуть. Многие заводы закрылись. Но остальные нашли новые пути обеспечения конкурентоспособности, и экономика СГА ожила. Как выяснилось буквально через год после написания этой статьи, основным путем обеспечения конкурентоспособности оказался вывод значительной части производств в регионы дешевой рабочей силы. В момент работы над статьей я серьезно недооценивал размах этого вывода. Это породило глобальный перекос в экономике и, в конечном счете, нынешний глобальный кризис. К сожалению, лекарство в очередной раз оказалось куда хуже болезни. Не зря Рейган признан одним из лучших президентов. Кстати, Рузвельт ввел свою валюту ко всемирной роли не только через победу в войне. Придя к власти, он тут же обесценил доллар более чем вдвое. С 16 до 35 до тройскую унцию. 31,103,477 миллионных грамма золота. Зато потом уже никаких инфляционных шагов не делал. Весь его новый курс оплачен налогами и займами, не обесценивающими деньги. Ошибка. Такой курс доллара был лишь кратким эпизодом во второй половине 19 века, в разгар золотых лихорадок, когда предложение золота резко росло. На протяжении большей части дорузвельтовой истории доллара унция золота стоила примерно $20. Впрочем, Рузвельт не девальвировал доллар официально. Он перепривязал его от золота к серебру. До конца 19 века именно серебро было основой американской денежной системы, а потом обратно, причем оба раза по выгодным для государства соотношениям цен драгоценных металлов. Рузвельт действовал не по интуиции. К тому времени выдающийся английский экономист Джон Мейнард Кейнс уже предложил лечить застой в производстве впрыскиванием избыточных денег и ради подстегивания внутреннего спроса, и ради повышения конкурентоспособности на внешнем рынке. В самом начале инфляции цены растут медленнее, чем обесценивается валюта. И в числе советников Рузвельта был молодой в ту пору, но уже талантливый последователь Кейнса, Джон Кеннет Гелбрейт. Но сам Кейнс, в отличие от многих ссылающихся на него, прекрасно понимал разрушительные последствия инфляции, так что прямо предписывал изымать впрыснутые деньги еще до того, как они пройдут полный цикл обращения и станут явно избыточны. Даже в войну, когда дефицит рабочей силы нарастил заработную плату, Рузвельт предпочел явной инфляции скрытую в форме дефицита. Все тот же Гелбрейт возглавил специально созданное управление контроля цен. Государственная служба Гелбрейта на этом не кончилась. Президент 1961-63 демократ Джон Фицджеральд Кеннеди назначил его послом СГА в Индии. Кстати, на очередном посольском приеме один из гостей сообщил ему, что самый выразительный в англоязычной литературе считает фразу Гелбрейта «shit hits the fan». В русском переводе «дерьмо попало в вентилятор» она звучит не столь изящно. Мемуары Джона Кеннета Арчибалдовича Гелбрейта заслуживают внимательного прочтения. Указанный эпизод далеко не интереснейший в них. Но все же основная заслуга Гелбрейта – не эта фраза, не посольская служба и даже не контроль за ценами в военное лихолетие. Более всего прославился он теорией конвергенции, постепенного слияния рыночной и плановой экономик в нечто гармонически сочетающее рыночные стимулы с централизованной координацией хозяйствующих субъектов. У нас теорию конвергенции активно отстаивал академик Андрей Дмитриевич Сахаров, великий физик и популярный политик. Но нечто подобное наши специалисты выработали задолго до его выступлений в незаслуженно забытой экономической дискуссии 1950-63 годов. Инициировал ее лично Иосиф Виссарионович Джугашвили, ибо уже чувствовал отставание марксовой теории от жизни по мере развития экономики. По итогам дискуссии харьковский экономист профессор Евсей Григорьевич Либерман выработал рецепт формирования социалистического рынка. Попытка Алексея Николаевича Косыгина осуществить программу Либермана, начатая в 1965-м, сорвана подорожанием нефти в конце 1973-го. Полнее всего исполнил конвергенционные указания Дэн Сяопин. Ему посчастливилось пережить китайских Брежневых и Сусловых. Рецепт Либермана очень сложен в применении. Слишком легко скатиться от него в безудержный рынок по нынешнему российскому образцу. Даже нынешний Китай переживает множество сложностей, пытаясь удержать свое хозяйство целостным. Увы, американским президентам не впрок уроки ни Кейнса с Гелбрейтом, ни Рузвельта с Рейганом. Нынче республиканец Джордж Уокер Буш 2001-2009 вновь, как Никсон и Форд, профанирует кейнсианство. С момента инаугурации он разгоняет инфляцию всеми доступными средствами, включая безудержные военные расходы и политическое провоцирование дороговизны энергоносителей. Сменивший Буша демократ Барак Хусейнович Обама пошел по иному пути. Он экспортирует нестабильность, провоцирует конфликты по всему миру, дабы свободные средства вкладывались исключительно в американские долговые обязательства. Курс доллара при этом растет, но всякие надежды на возрождение американской экономики как цельной и самодостаточной можно вовсе забыть. Соединенные государства Америки при Обаме превратились в пиратскую республику вроде Тортуги, воспетый Рафаэлем Винченцевичем Сабатини в цикле романов о враче и благородном пирате Питере Бладе, или Чечни во времена президентства Джохара Мусаевича Дудаева и Аслана Алиевича Масхадова. Бен Шалом Бернанке, новый глава Федеральной резервной системы, в отличие от своего умеренного предшественника Алана Гринспена, готов ради разгона экономики хоть разбрасывать доллары с вертолета. А ведь гасить дефляцию инфляцией не лучше, чем костер бензином. Начавшийся в 2007-м кризис ипотеки – признак непосредственного приближения полномасштабной дефляции. Интересно, успеет ли следующий президент остановить ее до того, как она полностью парализует американскую экономику?